1671 год. Января 22-го. Брак царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Июня 6-го. Казнь Степана Разина в Москве. Ноября 16-го в ночь. Морозова и Урусова взяты под стражу и после заключения в подклете дома Морозовой, дом находился в Белом городе, вблизи церкви Георгия на Горке, и допросов в Чудовом монастыре перевезены, первое на подворье Псково-Печерского монастыря, находилось в Белом городе, вторая в Алексеевский женский монастырь, что вблизи Кремля на Чертолье. 1672 год. Февраля 17-го. Смерть патриарха Иоасафа II. Июля 7-го. Возведен в патриархи Петерим. Октября 17-го. Постановка при царском дворе комедии об Эсфире пастором немецкой слободы Иоганном Грегори. Декабря 22-го. Чудовский архимандрит Иоаким Савелов. Хиротонисон в митрополиты новгородские. Детям Аввакума Афанасию Агриппине Акулине Аксиньи, жене сына Ивана Неаниле с дочерью Марьей и трем домочадцам Тимофею Аксиньи, имя третьего неизвестно, велено давать паденный корм из мезенских таможенных и кабацких сборов, членам семьи Аввакума по 6 денег на день, а домочадцам по 3 деньги на день человеку. Смерть Ивана Глебовича Морозова, сына Феодосии Прокопьевны Морозовой. 1673 год. Апреля 19-го. Смерть патриарха Петерима. 1674 год. Июля 26-го. Возведен на патриаршество Иоаким. 1675 год. Июля 7-го в среду. Казнь отсечением головы юродивого Киприана Нагова за приверженность к проповеди старообрядчества в селении Ижма Пустозерского воеводства. Середина года. Ученик и духовный сын Аввакума, нижегородец Семен Иванов, сын Крашенинников, пострижен под именем Сергия в монастыре Живоначальные Троицы в Волонецком уезде игуменом Досифеем. Сентября 9-го. Смерть митрополита Павла Крутицкого. Сентября 11-го. Смерть Урусовой в Боровской тюрьме. Ноябрь с 1 на 2-е. Смерть Морозовой в Боровской тюрьме. Ноября 10-го. Под вопросом. Смерть Епифания Славенецкого. Декабря 1-го. Смерть Марьи Даниловой в Боровской темнице. 1676 год. Января 22-го. Взятие царскими войсками Соловецкого монастыря. Января 29-го. Смерть царя Алексея Михайловича. Января 30-го. Вступление на престол царя Федора Алексеевича. Августа 18-го. Пустозерский воевода сообщил новгородский приказ о том, что новоприсланных людей, воров и мятежников, мирских людей, которые сидели в Соловецком монастыре в осаде, в Пустозерском остроге, в перегородных земляных избах, а в Аввакума с товарищи сажать негде. Августа 25-го. Разрядный приказ послал новгородский приказ «Память» о переводе Аввакума, Лазаря, Федора и Епифания из Пустозерского острога в Кожеозерский и Спасокаменные монастыри, в которой говорилось «Держать их в тех монастырях под самым крепким началом с большим бережением, чтобы они из тех монастырей не ушли ни которыми делы, и никого к ним припускать и не велеть». И говорить с ними никому ничего не давать, и писем бы никаких у них никто не имал, и к ним ни от кого никто не приносил ни которыми делы. Приказу предписывалось также известить о переводе Пустозерского воеводу и названные монастыри. Августа 26-го. Новгородский приказ известил отпискую разрядный приказ о том, что Кожеозерские спасокаменные монастыри в новгородском приказе неведомы, и что грамота Пустозерскому воеводе об отдаче Аввакума с товарищи тому, кто по них будет прислан, послана будет тотчас. Сентября 7-го под вопросом. Написан царский указ Пустозерскому воеводе Петру Григорьевичу Львову о переводе Аввакума, Лазаря, Федора и Епифания из Пустозерского острога в Кожеозерский и Спасокаменные монастыри и о выдаче их тотчас присланному из разрядного приказа и об извещении об этом новгородского приказа. Сентября 20-го. Дьяк новгородского приказа Любим Домнин отдал ижемскому целовальнику Костьке Хозяинову отвесть Пустозерскому воеводе Львову царские грамоты, посланные из разрядного и новгородского приказов о переводе Аввакума, Лазаря, Федора и Епифания из Пустозерского острога в Кожеозерский и Спасокаменные монастыри и о выдаче их тем, кто прислан будет за ними из разрядного приказа, тотчас безо всякого мотчания, а также о подаче отписки в новгородский приказ о передаче этому лицу колодников. 1677 год. Февраля 24-го. Сделана запись в новгородском приказе о посылке грамоты в Пустозерск, о возвращении протопопа с товарищей из монастырей в тюрьму Пустозерского острога. И февраля в 24-й день по памяти и стрелецкого приказу послана великого государя грамота в Пустозерский острог к воеводе. Велено, как Аввакума протопопа с товарищей из монастыря в Пустозерский острог привезут, их велено посадить по-прежнему о тех тюрьм, где прежде всего сидели. Воеводе сие учинить по грамоте, какова прислана будет из стрелецкого приказу. Память и отпуск грамоте вклеен ниже сего, февраля в 24-й день. Марта 14-го. В Пустозерске получены царские грамоты о переводе Аввакума с товарищи из Пустозерского острога в Спасокаменные и Кожеозерские монастыри. Апреля 16-го. Пустозерский воевода Львов отправил отписку в новгородский приказ о получении грамот о переводе Аввакума с товарищи в монастырские тюрьмы и о том, что за ними никто не приезжал, а 16 апреля прибыл новый караул под командой сотника Матвея Угрюмова в составе десятника Никиты Солоношника, приказа Федора Головленкова, и 9 стрельцов для охраны их в тюрьме в прежних избах. И того же великий государь апреля, в 16-й день, по твоему великого государю указу и по грамоте, велел я, холоп твой, сотнику Матвею Угрюмову, у сотника московских стрельцов, у Андрея Чуприянова, колодников Аввакума с товарищи, в тюрьме, в розных прежних избах, в которых они посажены, принять и беречь накрепко, чтобы они не ушли, и никого к ним припускать и творить ни с кем, и чернил и бумаги давать отнюдь не велел, и над стрельцами приказал смотреть накрепко, чтобы никакого дурно не учинили, да и сам я, холоп твой, досматриваю тех колодников по вся дни. Мая 29-го. Этим днем дьякон Федор датирует чудо по молитве Морозовой в день ее именин. Вода, каждую весну наполнявшая его темницу близ колена от пола, стече вся с мосту в землю, яко в пропасть, в четверть часа токма. В эту весну воды было особенно много, потому что Аввакум научил стрельца просечь борозду к его избе за то, что дьякон послал челобитную на него царю. Июль. Напечатано извещение чудесе о сложении триих первых перстов в знаменовании честного и животворящего креста патриарха Иоакима предназначенная для убеждения старообрядцев. 1678 год. Июня 9. Стольник Гавриил Яковлевич Тухачевский принял пустозерское воеводство у князя Петра Григорьевича Львова. 1679 год. Января 6. В ночь на 6. Самосожжение тюменского знаменского попа, знакомого Вакума Домитиана, с 1700 человек в верховье реки Тобола на заимке речки Березовки. Сентября 2. В Пустозерске получена царская грамота, предписывающая содержать Аввакума с товарищей в тюрьме с великою крепостью, и если их тюремные помещения обветшали, укрепить тотчас. В то время, по сведениям Пустозерской переписной книги и письма Тухачевского, в Пустозерском остроге имелось на посаде и в жирах посадских, тягловых, с монастырскими оприч церковных причетников 53 двора, до нищих и вдов 8 дворов, а людей в тех дворях 268 человек, до бездворных и нищих 107 человек. Кроме того, имелось 6 дворов причетников, в которых проживал 21 человек, и 23 пустых двора, жители сбежали или умерли. 4 церкви — Введенская, Никольская, Спасская и Пречистенская, и подворье для рыбного промыслу Красногорского Пинежского монастыря. Священником Пустозерской Введенской церкви был Андрей, служивший по старым служебникам, ученик и последователь Аввакума, живший в Пустозерске еще в 1713 году. 1680 год. Января 20. В Пустозерский острог прибыло 10 соловецких мятежников во главе с Логгиным Степановым. В новгородском приказе получена отписка пустозерского воеводы Тухачевского на царскую грамоту от 2 сентября 1679 года, сообщающая о ветхости тюрем, в которых содержится Аввакум с товарищи, и тына вокруг тюрем, и о невозможности подчинить все это без нового лесу, который приходится добывать из Ижемской слободки за 500 верст. Тухачевский просил также указать, из каких доходов те тюрьмы делать. Июля 30-го. Стряпчий Андриян Тихонович Ханенев принял пустозерское воеводство у воеводы-стольника Гаврила Яковлевича Тухачевского. В росписном сдаточном списке Пустозерска сказано: «Церковные раскольники, что сидят в тюрьме, в осыпных и розных избах, за караулом пустозерских стрельцов, бывший протопоп Аввакум, распопа Лазарь, Роздьякон Федор, бывший чернец Епифаний». Здесь же указано, что в Пустозерске 100 человек стрельцов и ссыльными, и названы имена 10 бывших защитников Соловецкого монастыря, сидящих в тюрьме, 4 ссыльных, живущих на посаде, и имя ссыльной домницы, жены попа Лазаря, которая живет в Пустозерском остроге в своем дворе. 1681 год. Января 6. В день Богоявления во время крещенского водосвятия в присутствии царя Федора Алексеевича на Иордане старообрядцы бесстыдно и воровски метали свитки богохульные и царскому достоинству бесчестные, тайно вкрадучися в соборные церкви, как церковные ризы, так и гробы царские дегтем морали и сальные свечи ставили, наущением того же раскола начальника и слепаго вождя своего Аввакума. Он же сам на берестяных хартиях начертывал царские персоны и высокие духовные предводители с хульными надписаниями и толкованиями, и бледословными укоризмами, весьма запретительными, не только от всего священного писания, но от божественных уст Спасителя нашего. февраля 7-го. Якушка Первого, пустозерский стрелец, подал Москве отписку пустозерского воевода Ханенева о том, что в пустозерском же государе Остроге тюрьмы, где сидят ссыльные Аввакум с товарищи, все худые развалились же, а починить тех тюрем нельзя ж, все сгнили, а вновь построить без твоего великого государя указу не смею. По этой отписке, грамотой от 2 марта, велено было тюремный двор построить вновь, буде починить немочно. А строить велеть тот тюремный двор с великим бережением, чтобы с тюрьмы и с колодников кто не ушел. А строить преж велеть тюремный тын. А избы после с великим же остерегательством. Приказывалось также снестись с приказом большой казны, которому по этому поводу была послана 11 февраля память. Августа 17-го смерть патриарха Никона. 1682 год. Февраля 8-го. Царь Федор Алексеевич в письме собору спрашивал, как поступать с раскольниками. Ответ собора. По государеву усмотрению. Март. Первая половина апреля. Капитан Лешуков ведет сыск в Пустозерске по поводу распространения Аввакумом из земляной тюрьмы злопакостных и злохульных писаний, направленных против царя и высшего духовенства. Апреля 14-го. Казнь. Сожжением на костре Аввакума, Епифания, Лазаря и Федора. Апреля 27-го. Смерть царя Федора Алексеевича. По народному преданию, записанному в 17 веке, протопоп Аввакум предсказал царю скорую кончину после своей казни. Конец книги. Февраль 1991 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Илья Прудовский.